Чудов приехало много, не меньше 20. Но быстрых, подходящих для гонок машин в их караване оказалось всего две. Porsche Debera и действительно очень скоростной Subaru Мартина Леда. Богдана знала эти автомобили. Рыжие, случалось, заваливались на ярославские гонки, желая посоревноваться с красавицами, но обязательно предупреждали о своем появлении. А сейчас прибыли без договоренности, что вызвало у Богданы вполне объяснимое неудовольствие. Девушка вышла вперед, встав перед первым автомобилем Чудов, дождалась, когда они выйдут, но вопросы задавать не стала, лишь подняла брови, давая понять, что гостей зеленые не ждали. И тот факт, что привел их Кольдер, молодую ведьму возмутил особенно. «Добрый вечер», — угрюмо произнес горностай, стараясь не встречаться с Богданой взглядом. Ведьма промолчала. «Уверен, мы вам не помешаем». «Не сможете», — выкрикнула душка, и Люда засмеялись. «Вы не против, если мы с вами поиграем?» — громко спросила стоящая рядом с Леда чудо. Молоденькая, увешанная дурацкими кольцами и совсем незнакомая. «У нас возник небольшой спор, и нужно проверить, кто чего стоит». «Сегодня», — добавил Мартин. «Прямо сейчас», — усмехнулась рыжая, и Богдана поняла, что Кольдер явился на гонку не по своей воле. «Вы хотите проехать по нашей трассе?» «Мы хотим соревнований», — уточнила рыжая. «Меня зовут Дагни, и я сказала Кольдеру, что смогу обойти любую зеленую ведьму». «То есть ты хочешь вызвать кого-то из нас на поединок?» «Зачем? Я поеду в общем заезде, 9-й машиной, и приду первой». «Одна против 8? Вижу, ты начала нервничать». Дерзкие речи окончательно убедили Богдану, что Дебер стал жертвой провокации. Смысла ее девушка не понимала, но догадывалась, что отказать нахалке не сможет. Дагни раздразнила Людов, и в глазах подруг Богдана читала жгучее желание проучить незнакомку. «На чьей машине ты поедешь?» «Мы с Мартином решили, что у нас получится неплохая команда», — тут же отозвалась рыжая. «Во славу Ордена и ложи Саламандр». «Я тоже поеду, если организаторы не будут против», — медленно, словно ему сводило скулы, произнес Кольдер. Другого выхода у него не было. Оставив Леда одного против 8 машин зеленых, Дебер навсегда потерял бы авторитет у сверстников. «Наши шансы выросли вдвое», — рассмеялась Дагни и лукаво посмотрела на Богдану. «Если, конечно, ты не будешь против». «Не буду». «Вот и здорово». «Что на кону?» «Только честь». «Не маловато?» «После того, как я вытру вами Ярославку, Кольдер извинится передо мной и признает, что ни одна зеленая ведьма не стоит и мизинца настоящей чуды». «У тебя есть дырка жизни?» Дагни демонстративно опустила руку в карман, вытащила артефакт, показала его ошарашенной Богдане и бросила в толпу чудов. «Я в себе не сомневаюсь, белобрысая. Ответишь тем же?» Люда зашумели, но Богдана улыбнулась, подняла руку, призывая сородичей к спокойствию, и громко произнесла, обращаясь ко всем чудам одновременно. «Маршрут — Домкат. Что касается правил, они просты. Нужно доехать».